стенки. К наивысшему взлету его карьеры уже не могут появиться во дворце идея или проект, которые не связывались бы с именем этого проходимца. И поныне, спустя много лет после его смерти, он котируется на западных пропагандистских биржах как неприходящая, неувядающая историческая сенсация. Проходит как главное действующее лицо по меньшей мере 20 кино и телефильмов, поставленных голливудскими, мюнхенскими, лондонскими и прочими западными продюсерами только за 60-е и 70-е годы. Актер Клод Жувенель в картине «Распутин» сыграл его как русскую разновидность герцога Ришелье. Петербургский вариант парижского черного кардинала, с той небольшой разницей, что у петербургского погуще и подлиннее борода, а в паузах между интригами он иногда шатается по ночным кабакам. Актер Герт Фребс в фильме «Я убил Распутина» изобразил его носителем некой демонической, сверхчеловеческой силы, возмечтавшим о спасении империи и династии от надвинувшейся гибели, каковому замыслу, однако, помешали Юсупов и Пуришкевич, сунув титана мысли и духа под Невский лед. Сценарий написан по одноименной книге Юсупова. Рекламе картины способствовало судебное дело по обвинению в клевете на Распутина, возбужденное в 1967 году его 75-летней дочерью Марией Матреной Соловьевой против режиссера Оссейна и Юсупова. Он проходит героем сквозь десятки книг, включая специально ему посвященные поэмы, повести, романы, трилогии. Иван Наживин из «Беглых» еще в 20-х годах посвятил ему роман в трех томах, полный полубредовых диалогов с царем, с банковскими дельцами, с черносотенными активистами, вроде Иоанна Восторгова. Мелко трусливо лебезящий в этом произведении каждое движение старца, а чего в действительности не было. Несуразная его речь, почти пародийно стилизованная под простонародную и лапотную. И другие такие же авторы из бывших писали за рубежом повести тоже полупародийные и по сюжету, и по вложенному в уста старца лексикону. Пустопорожним, полупьяным, дурашливым, охочим главным образом до дам и модеры, озорником из глухомании изобразили его немецкие литераторы Роберт Хейман и Конрад Линц, Вильям Лекуэ в Англии, Джеймс Биллингтон в Соединенных Штатах Америки. На рекордные высоты изображения поднялся автор сочинения «Страшный монах», вышедшего на русском и украинском языках в Канаде. В этом произведении за Распутиным посылают в Сибирь агента с поручением доставить его во что бы то ни стало в центр. Едва прибыв в столицу, старец бросается, очертя голову, в ольковные приключения. Немедленно вклиниваются в сюжет обольстительная Ирина, жена князя Феликса, не менее пленительная цыганка Анна и вооружившаяся кинжалом некая Зоня. Князь обнаруживает старца ночью в спальне своей жены, но тот удачно избегает смерти, уйдя задними дворами в ближайшие огороды. Шашнем Распутина кладет конец верховой казак. Прямо на коне он въезжает в кабак, где кутит старец, и убивает его. Не вдаваясь в анализ различных литературных толкований распутинского образа, следует отметить ту ускользавшую до сих пор от западных продюсеров и романистов подробность, что всего лишь за 5 лет до своего появления в кругу семьи Романовых он однажды темной сибирской ночью был застигнут в чужой деревенской конюшне и тяжело избит односельчанином за попытку украсть лошадей. Весной 1917 года крестьянин Коротавцев, 67 лет –